Опять подъем в 4 утра. Все тело ломит и болит башка, но нам спешить пора. Пиздит Нуркуш. Ведь это анархия, да?